Над морем мятежным воскликнут моя. Над морем мятежным воскликнут моя. И светит он ярко сквозь тени и мрак. И путь направляет к нему издали. Общины Христовой суда. Общины Христовой.